Глава 24. Калунборг. Салазар отдал последнее распоряжение по поводу полета в Зальцбург. На аэродроме ждет реактивный Learjet-75, его последняя игрушка. Автомобиль уже возле дома, чтобы заехать в город за Кассиопеей и отвезти их на аэродром. Он перезвонил в отель «Золотой олень», чтобы для него подготовили не один, а два люкса. Разумеется, в отеле тотчас пошли ему навстречу. Полет займет менее 2 часов. Хусепе с нетерпением ждал той минуты, когда вновь увидит горы Австрии. Погода обещает быть хорошей. Зальцбург он любил всегда. Это был один из его любимейших городов Европы. Благодаря Кассиопее эта поездка обещает стать еще более приятной. Дверь открылась. В кабинет шагнул один из 2 оставшихся донитов. «Коттон Малоун», — сообщил он, — «книготорговец из Копенгагена». «Тем не менее он убил 2 наших людей. Эти 2 смерти не давали ему покоя. До этого он еще никогда не терял людей». «А Барри? Он дал о себе знать?» «Мы нашли сотовый телефон в рейсовом автобусе. Его нарочно положили туда, чтобы сбить нас со следа. После вчерашнего вечера брат Кирк больше не выходил на связь». Салазар понимал, что это означает. Он лишился сразу 3. «Вы совсем справились?» Данит кивнул. «Я лично избавился от тела американского агента». «Есть какая-то связь с теми 2, которые будут найдены в Эресунне?» «Вряд ли». Он уже был в курсе того, что случилось вчера, когда неподалеку от Калунборга 2-й американский агент сумел сбежать, похитив один из самолетов, который, согласно только что полученной информации, сейчас покоится на дне Северного моря. «Какие мысли по этому поводу?» — спросил Салазар Данита. Он ценил мнение своих бойцов. Хорошие советчики помогают принять правильное решение. Так поступали все пророки. В трудные минуты они не стеснялись обращаться за советом к умным и исполнительным помощникам. Вот и он сам вместе с Данитами помогает старейшине Роуэну. «Брат Кирк проинструктировал меня перед вылетом в Швецию. По его словам, стоило ему упомянуть убийство, как американцы тотчас навострили уши. Похоже, задались целью нарыть как можно больше всякого негатива. Привязав убийство к дневнику Раштона, они надеялись тем самым подтолкнуть противника к необдуманным действиям. И хотя хозяин дневника, кстати, тот все еще лежал на столе, действительно был мертв, ничто не указывало на его, Салазара, причастность к его смерти». «Ты думаешь, они схватили Барри?» — спросил Хусепе. «Задача Кирка состояла в том, чтобы, втершись в доверие, получить нужные сведения, после чего привести своих спасителей сюда. Но что-то пошло наперекосяк». «Маловероятно. Как они догадались подбросить телефон в автобус? Брат Кирк ничего не сказал бы им добровольно. Тогда на площади, перед тем, как Малоун натравил на нас полицию, брат Кирк дал мне знак приготовиться. Мы должны были идти за ним, следуя сигналу его телефона. Это я сообщил полиции про 2 убитых в море. Я сказал, где искать Малоуна. Я рассчитывал выманить его из норы, чтобы ускорить события. Но все вышло ровно наоборот». «Еще как!» Салазар вспомнил свой недавний разговор с Роуэном. «На другой стороне Атлантики разворачиваются важные события», — сказал старейшина. «Вскоре там понадобится его присутствие. А пока Роуэн велел ему разузнать как можно больше здесь. Именно это он и намерен сделать. Взяв в руки пульт дистанционного управления, Салазар навел его на огромный плоский экран на противоположной стене. Тотчас появилась картинка его собственного кабинета. Запись была сделана накануне. Два человека сначала рылись в ящиках его письменного стола, после чего переключили свое внимание на карту. Кстати, та была оставлена на пюпитре не просто так. «Похоже, Барри посоветовал им прийти сюда, как мы и планировали», — произнес он. Они с Кирком решили заманить американцев к нему в дом, а перед тем, как убить, выудить из них все, что им известно, записав на пленку их разговор. Предполагалось, что сначала эти двое найдут тело убитого агента, после чего движимые яростью заявятся в особняк. После выдачи нужных сведений они должны были отправиться туда, куда уже переместилась душа их мертвого соотечественника. В вечность. Но этого не произошло. Судя по таймеру видеозаписи, враг проник в дом сразу после того, как он уехал вместе с Кассиопеей, что не входило в его планы. Впрочем, откуда ему было знать вчера вечером, что могут возникнуть проблемы? Если верить полученному за ужином текстовому сообщению, все шло в соответствии с планом. «Тот, что моложе, угнал наш самолет и вчера вечером был в Копенгагене», — пояснил Данид. «А это Малоун изучает карту». «Для чего пометили эти штаты? Только не говори мне, что не знаешь». «Тот звонок в машине. Стефани ввела тебя в курс дела. Когда-то она и мне так звонила». «Эти штаты — наша главная головная боль». Затем американцы обнаружили брошюрку об аукционе, а в ней помеченную закладкой страницу, на которой значился нужный ему лот, «Книга Мормона». Салазар щелчком пульта выключил запись. «Замечательно. Установленные на потолке видеокамеры сработали идеально. Враг, сам того не подозревая, выдал нужную им информацию. Через несколько минут я лечу в Зальцбург». «Один?» «Нет. Со мной будет мисс Витт». «Это необходимо?» Салазар понимал. Работа Данита в том и состоит, чтобы заботиться о своем хозяине, особенно в свете последних событий. «Она мой старый добрый друг». «Я не хотел оскорбить ее подозрением, но, возможно, для вас было бы лучше лететь одному». «Я хочу, чтобы она была со мной». «Нет, он не станет слушать недоброжелательных слов в ее адрес». Он все еще помнил восхитительное прикосновение ее губ, пронзившее его как будто разряд тока. У него не было повода усомниться в ее искренности. «Этот вопрос не обсуждается». Собеседник Салазара кивнул. «Мы должны отплатить Малоуну за гибель наших братьев», сказал он, переходя на другую тему. «Я с берега видел, как он убил их, и был бессилен хоть чем-то помочь». «Мы должны всегда приходить друг другу на помощь и защищать друг друга при любых обстоятельствах», произнес ангел в его голове. «Если наши враги задумали уничтожить нас, мы сделаем то же самое. Тем самым мы посвятим новые души Господу и увеличим Его царство. Кто способен противостоять нам?» «Никто». «Будьте готовы к скорому вылету». Данит вышел. Салазар задумался о том, что ждет его в ближайшие часы. Не поступил ли он чересчур опрометчиво, предоставив противнику такую широту действий? С другой стороны, решение заслать во вражеский стан Кирка все же имело смысл, хотя и могло стоить ему жизни. Не исключено, что один или даже оба вчерашних американца отправятся в Австралию. Если так, он узнает о судьбе Кирка и сможет за него отомстить. Небесный Отец наверняка благосклонно улыбнется ему и пошлет туда Коттона Малоуна.